и о том, что недосмотр персонала, не уследившего за Пугачевой, не снимает ответственности с лечащего врача, ну и обо всем остальном. Но и он закончил тем, что считает возможным ограничиться этим разбором и устным замечанием, тем более что только что происшедший случай с больной Меньшиковой показывает, что Виталий Сергеевич уже и сам сделал необходимые выводы. Олимпиада Прокофьевна сказала Виталию уже в коридоре после заседания. «Я уж не хотела при всех, но вы тогда пришли ко мне по поводу Бородулиной слишком поспешно. Вы помните? Когда больная еще была совсем не обследована. Я, как прочитала потом медсведения, у меня волосы дыбом. Могли ведь и меня втянуть. Я бы вам поверила, переконсультировала, отменила бы надзор, а она... Ой, Виталий Сергеевич, не застали вы меня молодой и строгой. Меня ведь когда-то врачи прозвали прекрасной Мегерой. Не слышали?» Виталий преувеличенно покаянно потупился. «Да, так что все обошлось благополучно». После заседания пошли в обход. У двери на этот раз вместе с Ириной Федоровной дежурила Костина. «Здравствуйте, Виталий Сергеевич. А мне вчера последний раз инсулин сделали. Знаю, знаю. Поздравляю. А теперь вы меня скоро выпишете?» «Конечно, Корделия Никифоровна. Ну а вы-то как теперь? Сердитесь на нас за то, что вас лечили?» «Нет. Была я действительно больна», — неохотно сказала Костина. «А в чем это проявлялось? Как вы сами считаете?» «Нервная была, спала плохо, родителям грубила. И все. Ну, еще будто отцу смерти желала. Просто желали. А что насчет формулы смерти, которую вы выводили?» «Нет, не выводила я. Это вы неправильно поняли. Я говорила, что математическими формулами можно все описать. Весь язык можно передать формулами, любую фразу. Вводят же в машину в двоичной системе. Математика тем и опасна. Я напишу что-нибудь формулами, а кто не знает математики, тот и не поймет. А может быть, я что-то опасное написала, как вот про смерть отца. Вот я это говорила, просто меня не совсем поняли. Вот так. Ну что ж, обычное дело. Попытка реально объяснить прошлый бред. Да, ремиссия получилась невысокого качества. Нужно ждать скорого рецидива. Да уже и резонерствует, так что прогноз неважный. Ну ладно. Ладно, скоро вас выпишем. А математикой, если не хотите, можете больше не заниматься. «Иди в медицинский, как я», — сказала Ирина Федоровна. «Меня привез провалил на фискалоидный, а я все равно все формулы знаю». Подошла маленькая Неуемова, посмотрела, как всегда, испуганными глазами. «Виталий Сергеевич, пощупайте, какой у меня сегодня пульс частый. Это опять приступ порока сердца». Виталий не стал бы, конечно, читать ей медицинских лекций, но услышала стоявшая недалеко Капитолина и не выдержала. «Ну что ты говоришь? Не может быть приступа порока. Порок — это анатомический дефект. Все равно, что человек без руки сказал бы, что у него приступ однорукости. И после этого говоришь, что у тебя не бред». «У меня на самом деле порок сердца», — тихо сказала Неуемова. Виталий пошел дальше поскорей. На кровати с довольным видом сидела Сивкова и ела апельсин. «Здравствуйте, Тамара. Опять вам Маргарита Львовна дала?» «Опять. Я ее очень люблю, Виталий Сергеевич. А вы любите?» «Люблю, Тамара, люблю. А как дядя Костя в голове?» «Ушел дядя Костя». «Обманываете опять, наверное. Вы же мужчин всегда обманываете». «Мужчин всегда обманываю, но дядя Костя правда ушел». «Так обманываете или правда?» «Обманываю, но правда, что ушел». Виталий махнул рукой и отошел. В надзорке дежурила Маргарита Львовна. «Все в порядке, Виталий Сергеевич. Меньшикова спокойно. Вон мечтает». Меньшикова и в самом деле сидела у окна в самой мечтательной позе. «Здравствуйте, Галина Дмитриевна!» «Здравствуйте!» «Везут в дом гостей, а хозяйку в надзорке заперли». Галина Дмитриевна, может, вам здесь и спокойнее?